заперли ворота и калитку и спустили с поводка свою недотрогу с розовыми глазами. Пусть, мол, порезвится на воле, побегает среди кустиков, а то все на поводке, да на поводке. Пускай для нее будет дача. Генерал все учел, кроме одного. Характера нашего Бобика. Маленький, кудлатый, ленючий, вдвое меньше долматского дога, Бобик показал, какой он сердцеед. Прорыл подкоп, пробрался к соседям в сад, подкрался к невинно резвившейся среди кустиков породистой сучке, сделал ей рыбий глаз, сказал пару ласковых слов, недоступная красавица растаяла, потеряла свою гордость и, как самая обычная баба, сдалась. «Делайте со мной, мол, что хотите». И наш Бобик сделал. Он, негодяй, туго знал свое дело. Генеральша наткнулась на развратную парочку, когда у них уже дело подходило к концу. Что-нибудь предпринять, чтобы спасти суку, было поздно. Генеральша только метнула в них ком земли, и наш Бобик, гордый кавалер, еще огрызнулся на нее, показав клыки, отчего генеральша сделалась дурно, и бросился, как нашкодивший кот, в подкоп, заскочил в наш дом и тихо-тихо забрался под кресло к бабушке Симе. Дальше начались крупные неприятности для дедушки Семы. Сначала генерал норовил избить деда своей палкой, и дедушка вместе с бабушкой и соседями еле уговорили его успокоиться и не делать глупостей. Ибо не дедушка Сема попортил их сучку долматского дога, а негодяй Бобик, и хозяин за собаку не отвечает. Это при Сталине все было наоборот. Тогда допускались нарушения социалистической законности. А теперь, когда культ личности разоблачен, не те времена. И вообще, разжирели на народной шее, собак поразводили, живут как помещики до революции жили, а тут для простого человека в продаже нет растительного масла, а вместо мяса вонючая рыба под названием серебристый хек. Сами ешьте эту рыбу и собак своих ею кормите, и не троньте простую советскую собаку, то есть Бобика. Так кричал дачный народ, и этим спас дедушку Сему от генеральской палки, но не от последствий. Дедушка мой не спал несколько ночей. Из всего генеральского крика он запомнил одно. «А на какие-то денежки вы дачку себе такую отгрохали? Очень интересно знать. Вот пригласим сюда прокурора, пусть полюбопытствует». Этого дедушка боялся больше всего. Всю жизнь ловчил, изворачивался, воровал, давал взятки и с рук сходило. А тут паршивая собачонка подвела его прямо под монастырь. Если потрясут деда, не миновать ему на сей раз тюрьмы. Генерал не успокоится, пока не загонит его за решетку. Но дедушка Сема тоже не промах. Он в войну, когда попал в плен к фашистам, даже гестапо провел за нос и убедил их, что он не еврей, а китаец, потому и жив остался. Дедушка пригласил ветеринара, хорошо уплатил ему, привел его к генералу. Ветеринар на все лады нахваливал долматского дога и даже сказал, что такой красавицы в своей практике не встречал. Какое сердце выдержит, генеральское ведь тоже не камень. Оттаял генерал, смягчился. Сучки сделали аборт в клинике, и ветеринар поклялся, что так как успели вмешаться на ранней стадии, абсолютно никаких дурных последствий не предвидится. Порода сохранена. Генеральская пара рыдала от счастья. Дедушка Сема устроил по случаю примирения вечеринку с генералом, с его женой и с их друзьями. Влетел это деду в копеечку. Генерал упился, стал хвалиться боевыми подвигами, выкрикивал военные команды и под конец, как маленький ребенок, намочил штаны. При всем честном народе дедушка Сема очень по этому поводу злорадствовал. Он, как выражался, взял реванш. А ветеринару пришлось уплатить кругленькую сумму, за которую можно было купить целую свору долматских псов. Я сижу в московской квартире дедушки Семы и слушаю, как бабушка Сима возбужденно рассказывает о проделках Бобика на даче, заглянувшим к ним соседям. Дедушка с бабушкой и гости пьют чай, а я сижу на диване и рисую. Бобик свернулся калачиком рядом со мной и дремлет, изредка подрагивая ушами. Мне даже кажется, что он слушает бабушкин рассказ о себе и вполне одобряет ее интерпретацию событий, а когда бабушка, по всей видимости, завирается, песик открывает один глаз, презрительно взглядывает на нее и издает недовольное рычание. Честное ленинское, мне это не показалось. Он, бесенок, все понимает, и все, что произошло дальше, только подтверждает мою догадку. Умненький, гениальный проказник Бобик. Бабушка Сима рассказывала горячо, с темпераментом. Не зря у нее черные усики на верхней губе, а у дедушки Семы лицо голое, как у китайца, и только на большой бородавке на щеке растут 3 длинных седых волоса, как у кота. Гости ахали, ужасались, а дедушка Сема сидел как именинник. Он, не скрывая, гордился любовными похождениями своей собаки и сиял, как вычищенный самовар. Бабушку Симу это задело, и она подпустила ему шпильку. Яблоко от яблони далеко не падает. Собаки с годами становятся похожими на своих хозяев. «Лицом она уже приблизилась к тебе», — съязвил дед. «А поведением и нравственностью парировала бабушка Сима. Ей тебя никогда не превзойти, кобель несчастный». Гости стали закатывать глаза, кивая на меня, мол, придержите язык при ребенке. «А!» — пожала плечами бабушка. «Что она понимает?» «Больше тебя!» — хотелось мне ответить. Но я, конечно, промолчала, иначе меня выставили из комнаты, и тогда бы я лишилась большого удовольствия, какое не каждый день выпадает на мою долю. Гости слушали рассказ о проделках Бобика, разинув пасти и сверкая металлическими вставными зубами. «Ай-яй-яй!» — выражали они свое изумление. «Даже трудно поверить! Такой маленький, такой ничем не выдающийся, а такой кавалер! Невозможно поверить!» «Не верите?» — возмутилась бабушка. «Мне? Значит, я вру!» Возмутилась не только бабушка, но и Бобик. Его мужская гордость была смертельно задета. Он решил вступиться за свою честь и честь нашей семьи. Бобик отколол такой номер, какой даже от него ожидать было трудно. Одним прыжком он махнул с дивана на бабушкино кресло, на спинку кресла, уперся задними лапами, а передние положил бабушке на голову и задергал задом, потряхивая хвостиком и вывалив из открытой пасти розовый язык. Такая же розовая штучка, как губная помада, высунулась у него между ног, и он стал эту штучку заталкивать бабушке в ухо, демонстрируя гостям, как он это проделал с далматской сучкой, и что бабушка Сима ни слова не приврала, рассказав правду, и только правду. Дедушка Сема стал красным, как рак, и зашелся таким кашлем, что я думала, что он захлебнется и отдаст Богу душу. А бабушке Симе понадобились валериановые капли, но их, как на грех, дома не оказалось. Как говорил потом дедушка Сема, все же оставшийся в живых, сапожник ходит без сапог, а у врача с таким стажем нет дома запаса валериановых капель. А про Бобика он говорил всем встречным и поперечным. «Если бы мне за него предложили 10 000 рублей, я бы не уступил его никому. Такая собака бывает раз в столетие».